По случаю 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира, делегации политических партий и организаций и представители разных кругов многих стран с 10 по 16 февраля нанесли поздравительный визит в наши посольства в своих странах. К фотопортретам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, картинам с изображением великих исполинов, возложили корзины и букеты цветов делегации Народной социалистической партии Мексики, Мексиканский комитет по изучению Ким Ир Сенизма и Ким Чен Иризма, Мексиканский институт Тут идеи Чучи, Мексиканское общество друзей по воспоминанию о Ким Ир Сене и Ким Чен Ире, Общество Мексиканско-Корейской дружбы, Народная прогрессивная партия и другие политические партии Нигерии, член Центрального комитета Компартии Кубы и замминистра революционных вооруженных сил, генеральный координатор и координатор по делам Азии Международного отдела Центрального комитета Компартии Кубы, начальники управления Министерства революционных вооруженных сил, замдиректора информагентства Принца Латина, генсек Центрального комитета Компартии Бангладеш, генсек партии Жатия, председатель Народной лиги Бангладеш, председатель Бангладешского оргкомитета по ознаменованию теней солнца и звезды, бывший вице-премьер Непала и генсек Центрального комитета Компартии Непала Марксистско-Ленинская, председатель Центрального комитета Компартии Непала Объединенная, замначальника управления международных дел Исламской Объединенной партии Ирана и его спутники, Янгонский комитет партии за солидарность и развитие Союза Мьянма, члены оргкомитета Мьянмы, форма восхваления великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, генсек Рабочей партии Демократического Конго и другие представители разных кругов.